Глава 19. Я не заметила, как дошла до комнаты. Все эти события просто из колеи выбили. Мало того, что магия моя никак не стабилизируется, так еще и сиди без обеда. Приворотное зелье. Ну, не знаю. Раз магистр прилюдный так сказал, значит, так оно и есть. Алиска. Странно она себя ведет. Я потрясла головой и поежилась, вспомнив этот взгляд, который чуть дыру мне не прожег между лопаток. Да, надо все-таки поделиться с ректором. А может быть, вот прямо сейчас и зайти? Ну, раз все равно без обеда сидим. Я замедлила шаг и чуть носом не уткнулась в свою дверь. Нет, неудобно как-то вот прямо так прийти. В конце концов, приду в обычное время. Желудок опять издал жалобный стон. Я вздохнула и открыла дверь. «Кстати, у меня же осталось кое-что в пакете. Ну точно, 2 яйца вкрутую я же есть не стала. Так что живем». Я скинула наконец с плеча сумку с тяжелейшим учебником и с довольным видом подбежала к столу. И ахнула. На столе валялся разорванный пакет и никакого следа от яиц. Нигде ни скорлупки. «Так...» – протянула я и медленно обернулась. «Арт, где мои яйца?» Но наглого мантикора и след простыл. На его месте сидел и вылизывался довольный жемчужинка. «Все понятно», – мрачно сказала я и вздохнула. «Спрятался, значит? Прикажешь мне теперь с котом разбираться?» «Эх...» Разбираться с жемчужинкой было бесполезно, это ясно. Но каков мантикор-то? Из чего бы ему это опять личину на себя надевать? Впрочем, это ж я. Ведь не от арта это зависит, а от уровня моей магии. Да уж. Выходит, мой источник опять уменьшился? Или вот ничего я в этом не понимаю? Ведь мантикор и мясо все слопал же. Значит, уровень энергии у него повысился. Нет. Я точно в этом одна не разберусь. Ну ничего, лорд Бронский, очень надеюсь, все мне объяснит. А интересно, что покажет сегодняшний замер? Я смяла пустой разорванный пакет и сунула его в мусорную корзину. Вот просто здорово, что нет пары и есть свободное время. Я задумчиво вытащила учебник. Может быть, прямо сейчас взяться и написать реферат? Тема, в общем, несложная, время есть. И я с тоской покосилась на мусорную корзину. Ну да, время есть. Только кушать очень хочется. Вот я не помню, чтобы дома со мной такое было. А в этой академии, ну просто такой аппетит прорезался, что только удивляться приходится. Ладно. В конце концов, я будущий маг или нет? Маг. Маги же многое могут вынести и преодолеть. Это всем известно. Вот и буду учиться выносить и преодолевать чувство голода. Я решительно открыла учебник и нашла нужную страницу. Ну вот тут моя решимость как-то быстро испарилась, потому что в голову пришла просто гениальная идея. А что мне, собственно, мешает еще разок воспользоваться тайным ходом, который ведет в кухню? Я прикусила губу. Идея, что и говорить, была действительно гениальная. Но ведь там проверяют еду. И что, интересно, будет, когда я неожиданно вывалюсь из стены? Нет. Я ведь так и Тарику подведу, и тетку Милану. Порядочные леди так точно не поступают. Даже если у них гениальные идеи. Я вздохнула и нехотя уткнулась в учебник. Но дальше чтение 2 первых абзацев дело не пошло. Перед глазами вставали то румяные пирожки, то тушеное в горшочке мясо с грибами, то растерянное лицо Ника, то совершенно непроницаемая маска Алисы Кроновой. Нет, так дело не пойдет. Я решительно закрыла учебник. Подождет реферат. А вот со всеми этими странностями разобраться надо. Конечно, не мне. Возьму и пойду к ректору сейчас. В конце концов, если скажет, что прийти позже, приду. Ну, попробовать-то можно, правда? И я быстро, почти бегом выскочила из комнаты. не успела дойти до поворота, как из стены явно из тайного хода выскочила Тарика. Красная, растрепанная, как будто за ней черти гнались. И с большим пакетом, который она двумя руками прижимала к груди. «Тарика!» Я радостно улыбнулась и проникновенно спросила. «Прости, но ты на мою долю случайно еды не захватила?» Подружка ахнула от неожиданности и чуть по новой не впечаталась в стенку. «Уф, Лилиана, ты меня напугала. И ты еще спрашиваешь? Конечно, и для тебя, и для Вика взяла. Набрала, чего только могла. Что под руку попало?» Поделилась запыхавшаяся Тарика. «Ой, ты не представляешь, что там творится на кухне!» Она округлила глаза и прикусила губу. Магистр прилюдный заставил домовых все запасы, всю еду перетрясти и перепробовать. А еще сам ходил с таким цилиндриком в руке. Это такая специальная штука, проверяет на яды еду и продукты, представляешь? Она восхищенно замерла. А как кричала тетка Милана! «Ой, Лилиана, я как до буфета тихой сапой добралась, все, что могла, в пакет смела. Так и скорее назад. Хорошо еще магистр прилюдный меня не заметил». «Довольно», — сказала Тарика. «Я старалась тихо, как мышка». «Хорошо». Я алчно посмотрела на пакет, откуда ошеломляюще пахло свежевыпеченной сдобой. Конечно, сдоба — это не совсем правильное питание, но в наших сегодняшних условиях выбирать не приходится. Держи. Тарика вытащила булочку с изюмом и сунула мне в руки. Я облизнулась и накинулась на бедную булочку так, будто ни крошки во рту с утра не было. Просто совершенно невероятный аппетит. Так и не замечу, когда иду до габаритов тетки Миланы. «Будешь еще?» Подружка свою тоже сживала в мгновение ока. Все мысли о неправильном питании тотчас вылетели у меня из головы. «Буду». «Ничего, я девушка молоденькая. У меня обмен веществ сейчас ого-го какой». Вторая булочка оказалась с начинкой из творога и варенья. Вишневого. «Сказка. Это просто сказка». «Спасибо, Тарика», — проникновенно сказала я, тщательно вытирая платочком испачканные пальцы. «Ты настоящая подруга». «И ты», — сказала Тарика и тепло улыбнулась. «А куда ты собралась, кстати?» — вдруг нахмурилась она. «Магистр прилюдный же сказал всем по комнатам разойтись. Знаешь, он, оказывается, в прошлом боевой маг, огневик. Представляешь?» Тарика даже глаза прикрыла. «Ну, к ректору нужно мне», — нехотя ответила я.